Глава восьмая. «Девчата, вы там как?» – телепатически спросил мужчина. «Хорошо, я даже не устала», – ответили они по очереди. Правда, кто конкретно и что сказал, он не смог понять. Троица сражалась в ближнем бою, а босс прикрывал их с помощью лучевого оружия. Скорострельность и огневая мощь его оружия позволяла выкашивать врагов в огромных количествах. Даже Силви, что забралась дьяволу на плечо, помогала с отстрелом. Обнаружено 3000 враждебных организмов. «Да вашу ж мать! Третья волна! Пироманьяк, готовься! Силви, заряжай! Суки, да когда вы уже закончитесь?» После третьей волны последовала четвертая, затем пятая. Враги, казалось, никогда не закончатся, но после шестой волны количество сменилось качеством. Противниками были 300 тварей третьего уровня и 20 четвертого, в седьмой 400 и 30 четвертого. Грот отлично показал себя в уничтожении крупных монстров. Он ловок, быстр и невероятно маневренен. Здоровяк мог легко добраться до головы чудища и попросту перерубить шейный позвонок. Бесы же под управлением сестер оказались настоящими чудовищами. Девушки могли телепортироваться друг к другу, меняться местами и применять особые силы своих трансформаций, а получая повреждения, бес их быстро восстанавливал. Также казалось, что симбионт жил своей жизнью. Иногда бес мог откусить кусок плоти врага, дабы восполнить свою энергию. Причем пищевод у него был свой, как и горло, потому девушкам не приходилось давиться мерзкой бледной плотью. Обнаружено 100 враждебных организмов. Анализ произведен. 98 уровень 4. 2 уровень 5. Да сколько можно-то? Отряд был истощен. Пироманьяк уже давно истратил манну и перешел на ядра. Силви была истощена бесконечным обновлением ракет дьявола и лежала на металлическом контейнере. Даже грот выглядел неважно. 98 четвертого уровня и 2 пятого», — добавил Сергей. «Грот, защищай этих двоих. Софи и Элли, ваша задача — снизить их подвижность. Убийство оставьте на меня». Дьявол вернул винтовку за спину и снял с боков два устройства, что оказались рукоятями мечей. Только вот самих лезвий не было, они появятся лишь после того, как Сергей вольет в них манну. Мечи были активированы, и из рукояти резко вырвалось сияние красного цвета, что быстро сформировалось в 2 3-метровых лезвия. Они разгоняли кромешную тьму, что окружала людей. Прожектора робота давно вышли из строя, благодаря тварям-плевунам, что атаковали шипами. Они доставили немало проблем. Сергей помчался навстречу врагу, давя трупы под своими ногами. Система машины великолепно держала баланс, потому мужчина, даже если и поскальзывался, не терял равновесия и не падал. Говорит по-русски. «Более развитые виды? Хреново». Пронеслось в голове Сергея, и он тут же отскочил в сторону. Через мгновение это место поразили шипы, иглы и кислотные шары. «Это уже не шутки. Девчата, будьте осторожнее». В дьявола летело множество того, что пробьет даже его броню. Но благодаря боевым рефлексам Сергей кое-как доуворачивался и при этом стремительно мчался вперед, не сбавляя скорости. До врагов оставалось совсем ничего. Но неожиданно перед ним возникла каменная стена. Сергей едва не врезался в нее, только вот стоило ему замедлиться, как эту стену пробило множество 2-метровых игл. «Сука!» – воскликнул он в попытках увернуться, но тут же разразился матерной тирадой. Грудь, рука и ракетная установка были поражены. Прошипев от боли, будто пострадал не робот, а плоть пилота, он выдернул иглы и отскочил назад, избегая шара кислоты. «Даже усиленную броню пробили, твари!» – прорычал Сергей. В этот момент по обе стороны от него появилось 2 беса, что разбежались в разные стороны, отвлекая на себя врагов. Дьявол вновь ринулся к врагу и вскоре встретился со спешащими к человеку тварями. Они были от 6 до 8 метров. Их кожа уже не казалась такой бледной, как раньше. Кто-то имел панцирь, кто-то шипы и костяные отростки на теле. Но против световых мечей все было тщетно. 4-метровый робот колол и резал врагов, что были вдвое выше него. Но и враги слабаками не были. Монстры оказались быстры, сильны и очень опасны. А самое главное, что они не ведали страха и были готовы отдать жизнь ради одной царапины на корпусе робота. Дабы хоть как-то укрепить броню, Сергей выпустил ауру 1-го уровня, покрыв робота золотистой пленкой. Но это почти не помогло. Острые когти все равно рвали броню, только теперь еще и с аурой. В это время бесы добрались до врагов, атакующих с расстояния, но те оказались хороши в ближнем бою. Элли, проведя несколько акробатических кульбитов, уклонилась от 6 двухметровых игл, что на метр погрузились в пол из биомассы и скалу под ней. Но тут же в нее полетел шар кислоты. Девушка активировала силу ведьмы ночи и подняла десятки трупов мелких тварей, метая их на шар. Сама же также с помощью силы откинула себя в сторону, избежав атак. Бес рычал, не желая отступать, но хозяйка решила иначе. Девушка направила силы на иглы, но на 1-м уровне мощь ее навыка оказалась слишком слаба, и Элли застыла от полученного псионического шока. «Сестра!» — раздался телепатический крик Софи, что почувствовала состояние Элли и перенеслась к ней, в последний момент отталкивая ее от множества игл. «Софи!» Воскликнула Элли, с ужасом смотря, как беса сестры насквозь прошивает игла и прикалывает к земле. Но не успела девушка броситься на помощь, как раненый бес яростно зарычал и нанес мощный удар по игле. Однако та оказалась прочнее, чем она думала, потому Софи начала с помощью рук поднимать свое тело по игле вверх. Элли хотела помочь, но не могла. Ей приходилось отвлекать врага на себя, старательно избегая атак. Она даже не могла посмотреть на сестру, ибо даже задержка на мгновение может привести к смерти. Но она чувствовала, что Софи жива. В это время раненый бес смог вытолкать свое тело из иглы. В его животе, чуть ниже легкого, зияла огромная кровоточащая дыра. Однако вместо того, чтобы рухнуть на землю, бес яростно заревел, и мышечные волокна живой брони принялись закрывать рану, при этом сокращая покров всего тела. Мышцы стали заметно тоньше, а физические характеристики резко упали. Тем не менее, рана полностью затянулась, и девушка исцелилась, после чего бес вновь проревел и помчался в атаку. Софи была жива, но ее состояние на грани, потому живой доспех перехватил ее управление над собой. Отступать было некуда, потому единственной возможностью выжить стало полное уничтожение противника. Костяные клинки запылали пламенем, а девушка, переместившись к Элли, оказалась около 7-метрового камбалоголового монстра с раздутым животом. В этот момент Софи полоснула его по задней части колена, и монстр, потеряв равновесие, рухнул, позволяя огненному бесу вонзить клинки в голову, лишая его жизни. «Ра!» — радостно взревел бес, поглощающий жизненную силу противника. Благодаря ей он сможет быстрее восстановиться. В другой части поля боя Сергей добивал последних тварей. Ему неплохо досталось, потому как некоторые чудища обладали особыми свойствами. Но дьявол, несмотря на все повреждения, был все еще силен и опасен. Что сейчас и доказывал одним ударом, лишая 8-метровую тварь ног, после чего насадил ее на световые клинки. Сергей хотел бы помочь рыжим, но приближались 2 5-уровневых монстра. Первый был 50-метровым гуманоидом с головой креветки. Вместо пальцев были длинные щупальца, а из груди торчали десятки костяных трубочек. Второй шел на четвереньках и походил на акулу, решившую, что она собака, потому как вместо лап у нее были необычной формы плавники. Понимая, что ближний бой не имеет перспектив, Сергей переключился на лучевую пушку. «Пироманьяк, защищай Силви! Грот, помоги рыжим!» — приказал босс и еще раз взглянул на чудовищ. «Будет тяжко». Чтобы восстановить ракеты, Сергей влил кучу манны и потратил монеты, коих у него было много. Они хранились в специальном отделении корпуса дьявола, как раз для таких целей. У мужчины был навык оружейник первого уровня, что в два раза удешевлял восполнение боеприпасов. Но даже так оно обошлось в 3000 монет на один залп одной плечевой ракетницей. Выбрав целями глаза, уши, рот и колени, робот выпустил рой ракет. «А теперь скажите «а-а-а»» — ухмыльнулся человек, наводя пушку на здоровяка. Множество взрывов осветило пространство, заставляя чудище реветь. Этим и воспользовался босс, атакуя здоровяка по открытому рту. Но был ли хоть какой-то эффект, Сергей не знал. Он продолжил поливать врагов ракетами и обстреливать из лучевой пушки. «Арррр!» — взревела акула и, словно угорелая, помчалась на мерзкое насекомое. Сергей же переключился на световые мечи и активировал то, за что он заплатил 2,5 миллиона монет — прыжковый модуль. Робот воспарил ввысь, направляясь к спине акулы. Только вот здоровяк посчитал, что акула не друг ему вовсе, и выпустил из костяных труб, торчащих из груди, голубоватый туман, накрывая и дьявола, и монстра. «Внимание! Вы подвергаетесь воздействию коррозийных веществ. Немедленно покиньте область!» И дьявола вопил, передавая массу сообщений о поражении корпуса и систем. Сергей сразу же покрыл робота аурой, и сообщений поубавилось, но теперь аура истощалась с огромной скоростью, высасывая из человека очки выносливости. Не теряя времени, он спрыгнул с 20-метровой твари и перевооружился на лучевую пушку, в полете стреляя в область голубоватого тумана. «Туман разъедает даже металл, не приближайтесь к нему», — сообщил мужчина как по внутренней связи, так и телепатически. Сергей отступал и стрелял по акуле, стараясь добить ее. Но есть ли эффект, он узнает лишь после того, как туман развеется. В это время Грот присоединился к сражению и помогал рыжим. Но, судя по матам по общей связи, им там было тяжело. «Босс, я помогу!» – раздался голос пироманьяка. «Силу и защищай!» «Она пришла в себя и сейчас в режиме невидимости», — ответил он и поспешил на поле боя. «Хорошо, но сперва помоги рыжим». «Есть!» Вскоре запылали огненные шары, стрелы и прочие магические заклинания. Сергей же изо всех сил сдерживал гигантов. Акула выжила. Хоть ее шкура и облезла, она все еще была опасна и быстра. Мужчине попросту не хватало огневой мощи, чтобы добить тварь. 50-метровый здоровяк же временно вышел из боя. Он тяжело дышал, восстанавливаясь после атаки туманом. Продолжая обстрел твари из ракеты лучей, робот избегал атак плавниками, но вскоре прыжковый модуль перезарядился, и Сергей, переключившись на световые мечи, воспарил на спину твари. Только вот стоило ему там оказаться, как акула сразу же перевернулась, падая спиной на пол, потому план провалился, и дьяволу пришлось менять позицию. Плюнув на акулу, человек помчался к здоровяку, обстреливая того ракетами и лучами. Чудище позади него начало дергаться, пытаясь подняться, но Сергею было плевать. Он старался отстрелить как можно больше костяных трубочек, из которых ранее шел туман. Разразились десятки взрывов от ракет, поразивших костяные наросты, но лишь малая их часть была уничтожена. По уцелевшим, но поврежденным и стрелял Сергей, добивая их. Здоровяк взревел от боли и пришел в себя. Он со всей злобой впился в человека взглядом и что-то прорычал. Его огромная нога поднялась и опустилась на человека. Естественно, промахнулась, Сергей не зря потратил 3 миллиона на улучшение маневренности и скорости реакции машины. Без этого она не поспевала бы за активированными боевыми рефлексами. Стоило мужчине добраться до второй ноги здоровяка, как позади раздался грохот и вопль. Акула, что как бешеная неслась на Сергея, врезалась в здоровяка, и вся эта куча мала начала падать на робота. Каким бы быстрым он ни был, Сергей попросту не успевал отбежать, и огромная лапа накрыла меха, придавив к полу. Десятки сообщений сообщали о критических повреждениях, но корпус выдержал нагрузку и человека не раздавило. «Босс, держитесь!» — раздался голос пироманьяка, и на гигантов обрушились огненные шары. Потом появились рыжий и грот. Они смогли переключить внимание здоровяков на себя, дав дьяволу время. Вскоре Сергей смог выбраться из-под лапы. К сожалению, лучевая пушка вышла из строя, а сражаться в ближнем бою не позволяла поврежденная нога. Потому мужчина поливал твари ракетами и отползал подальше от заварушки. «Вы помогли убить развитого мутанта 5-го уровня и получаете 455 опыта». «Вы помогли убить развитого мутанта 5-го уровня и получаете 129 опыта». Битва оказалась тяжелой, но люди победили. Однако Сергея еще раз огрели лапой, доломав прыжковый модуль и вторую ракетницу. Многие внешние сенсоры и модули вышли из строя, но дьявол еще мог двигаться, и это было самым главным. «Внимание! Вы прошли первое испытание, уничтожив всех врагов. Испытание силы пройдено с максимальным результатом. Награда ожидает вас в комнате отдыха. Проследуйте к ней. У вас есть 2 часа, или вы будете насильно перенесены». «Господин! Сереж! Босс!» Все 4 кинулись к Сергею, да и Силви вскоре подоспела. «Нормально все. Собираем монеты и сваливаем», — ответил целый здоровый человек. «Так монеты исчезли?» — пожав плечами, ответил Грот, а потом резко отвернулся. Сергей сначала не понял, но когда увидел рыжих... «Пироманьяк, сука, а ну отвернулся!» «Да-да!» — вскрикнул глупо улыбящийся парень и тут же отвернулся. А всему виной были сестры Риггер. Их живая броня почти полностью отсутствовала, оголяя 2/3 тела. Девушки, конечно, прикрывали руками самые пикантные места, но менее стыдно им от этого не становилось. Они не хотели, чтобы кто-то, кроме босса, видел их голыми. Вскоре подоспела Силви и помогла немного восстановить дьявола. Многого она сделать не смогла, хотя и потратила кучу монет и манны. Но поврежденная нога смогла шевелиться, и хромающий робот двинулся к контейнеру с припасами. Впереди шли Грот с пироманьяком. Позади девушки, что скрыли живую броню в ошейнике, оставшись полностью голыми. «Все цело. Отлично», — сказал довольный Сергей, осмотрев контейнер. В него тут же кинулись рыжие, надевая костюм тень. Также они взяли немного еды, дабы восстановить потраченные калории. Закинув контейнер на спину, робот направился к комнате отдыха, что предположительно находилось в другом конце полигона. Шел он не быстро, радары, карты не работали, но на глаз полигон был всего 3 километра. «Да уж, если бы мы прорывались силой, померли бы», — проворчал мужчина. Пройдя 1 километр, они увидели множество дыр в стенах и полу. Из них торчали мертвые черви самых разных видов. Система умертвила их, дабы не мешать победителям пройти к комнате. Далее было что-то вроде затопленной области, по которой пришлось плыть. Под водой и в стенах вновь были мертвые черви, а также мелкие твари, похожие на рыб. Преграда сменялась преградой, и вскоре отряд добрался до цели. Это была дверь высотой в 3 метра и шириной в 4. Говорит по-русски. «Не пролезу», — подумал мужчина и, сняв контейнер, что пролезет, активировал процедуру извлечения пилота. Затвердевшую жидкость в кабине ударила током, и она вновь стала жидкой, но быстро куда-то утекла. Далее иглы вышли из тела мужчины, и кабина раскрылась. Но Сергей очнулся лишь секунды через 3. «Писец, думал, не выберусь», — пробормотал мужчина. Система робота едва нашла способ извлечь его из покореженного корпуса. Дьяволу для этого пришлось лишиться части бронепластин. Пройдя к машине, он прикоснулся к механической ноге, и вскоре робот стал кубом, причем, в отличие от дьявола, целым кубом, без каких-либо царапин и повреждений. «Грот, помогай с контейнером. Девчата, открывайте двери». Голый мужчина принялся поднимать контейнер, и здоровяк ему в этом помог. Тот весил около тонны, но благодаря высоким характеристикам они смогли затащить внутрь эту здоровенную бандуру. Стоило Сергею оказаться в комнате отдыха, как за ним закрылась дверь, да так что не открыть, лишь взрывать.